«Не скажу, что вы делали что-то не так», — нервничал вечером Шкуритин, «но вам бы капельку цинизма. Кажется, вы чувствуете ответственность за меня, Владислав Семенович», — удивился Костя, «благодарю вас, но не стоит». Понимающий взгляд товарища почему-то злил. «Сомневаетесь во мне, в моей порядочности?» «Нет, но все о вас понял, ваше высочество, а мог и еще кто-нибудь», вернулся Капли к титулованию. «Делал так всегда, когда разговор становился серьезным. Но ведь всегда дело в приличиях, не так ли? Мною они соблюдены», не сдавался Константин, развязывая шейный бант и стаскивая сюртук. Оставшись в рубашке, расправил рукава, пригладил волосы, нервничал. Но Шкуритин только покачал головой, отворачиваясь к окну. «Продолжайте, раз начали. Бесполезно, вы не станете меня слушать. Просто помните, что по ней это ударит больнее». «Доброй ночи», — вышел мужчина из покоев, но тотчас же вернулся. «Я шагу от вас не сделаю. Потом можете гнать хоть и в шею, не погоню. Я не против, Владислав Семенович, держитесь рядом», — улыбнулся Константин. В конце концов, тот переживал за него. Следующим утром, как и договаривались накануне, всей компанией выехали на осенний пикник с коврами на траве над синей Никкорой видом на великолепный Штутгарт. Все было замечательно, кроме одного, отсутствовала Таис. Костя беспокоился и нервничал, все ли с ней хорошо, не выдержал и спросил Ольгу, так разговор зашел о фрейлине. Ольга сделала ею Таис, нарушив правила русского императорского двора, объяснила брату, что преследует немного иные цели, а именно, ей необходимо приятное общество. И так ли важно, если его составит замужняя дама, а не девица, она ждет ребенка, но и это не мешает нам приятно проводить время, напомнила она будто вскользь, сразу же заговорив об убранстве православной дворцовой церкви, которую обустраивают сейчас под руководством Ивана Ивановича. Настроение прошлого дня ушло и не возвращалось. Высокий душевный подъем схлынул еще вчера. Сейчас Костя чувствовал в себе мечтательность, который раз вспоминал каждое слово, сказанное ею, каждый взгляд. Смотрел на город на той стороне реки, на скомканную легким ветерком воду. Знать, что она где-то рядом, было благостно, но мало. Хотя бы поцелуй. «Я еще увижу ее, Оленька, ведь уеду уже через 2 дня», прямо спросил сестру. «Пошлю за ней завтра», упрямилась Ольга и смотрела на него точь-в-точь, как Шкуритин, который, кстати, рядом не держался, очаровывая собой Акулову. Доносились обрывки разговора. «Вы ведь чистый русак, не так ли?» «Точно так», — обаятельно улыбался мужчина. «И не женаты?» — кивнула статс-дама. «А знаете, голубчик, кому-то следует настрого запретить, а кого-то просто-таки обязать старательно строгать многочисленное потомство. Такая кровь не может пропасть. Вот только не надо не стоит изображать передо мной смущение, оно мало вам свойственно. Да и мой материнский по отношению к вашему возрасту располагает к советам. Разумным, замечу». Костя не стал прислушиваться дальше, улыбался. «Как ты здесь, Оленька? Вижу, что Карл внимателен к тебе, да и всегда был. Балует, жалеет, любит. Мне не скучно с ним, в нас много общего, не переживай за меня, Кости. Не буду тогда», — поправил брат локон, упавший ей на щеку. «Почему-то мне спокойнее от того, что и она здесь. Таис чрезвычайно разумна, несмотря на молодость. Боюсь, что не так уж», — качнула головой сестра. «Вчера я наблюдала вас». «Пожалуйста, Оленька», — забеспокоился Константин, — «обещаю быть благоразумным, да и нянька моя приглядывает. Алекс совсем не впечатлила тебя, о ней много говорят. Только тебе скажу, шепотом, она глуповата и вряд ли поумнеет, совершенно не стремится к этому. Все, что влетает в одно ухо, тут же покидает ее через второе. Возраст невольно добавит ей наблюдения и опыта, может тогда что-то и сдвинется. Сейчас ей этого просто не нужно, и так все обожают». А жаль, картина и правда удивительна, но не притягательна, совершенно. Следующий день прошел под знаком ревности, жуткой по силе и будто необоснованной. Костя понимал это и все равно, бушевало внутри. Вспомнился Сергей Загорянский, тогда было гораздо легче, сейчас же. Шкуритин, как и обещал, не отходил от него в присутствии Таис. Костя с трудом вспомнил, в чем она была одета за праздничным ужином, кажется, во что-то зеленое. Сейчас на ней было простое платье из тонкой шерсти. Простое платье, простая корона из кос на голове, ничего милее в своей жизни он не видел. Но, кажется, это понял и Шкуритин. Во всяком случае, глаз с Таис он не сводил, и как-то так вышло, что и разговор переключил на себя. «Костя, Ольга, Таис и он расположились в будуаре сестры. Легкий разговор ни о чем вдруг свернул не туда. Таис спросил о преимуществах французских штуцеров. Костя подробно рассказал, а дальше? Дальше она попросила лист бумаги и карандаш. Взглянув на фрейлину немного странно, Ольга тотчас же предоставила все требуемые. И та стала чертить, задавая иногда уточняющие вопросы. Вот тогда и загорелись глаза у Шкуритина, словно у волка, вышедшего на охоту. Он даже пересел ближе, он рта никому открыть не давал, перетянув все внимание Таис на себя. Они спорили, с трудом сдерживаясь, чтобы не разругаться, глаза в глаза. Это были эмоции. Улавливая суть разговора и будучи в теме, тем не менее Костя был захвачен иным. Ревность вызвала неконтролируемое возбуждение. Присутствие Таисы ранее было его источником, особенно тогда в парке, но сейчас было иначе. Пах ломило от прилившей к органу крови, и никогда еще это не было настолько болезненно. Смотреть на любимую было больно. Он пытался отвлечься на чертежи, которые строили уже эти двое, бурно обсуждая их и даже прорвав однажды бумагу. Шкуритин замер, глядя на нее виновато, с лица Таис исчезло непримиримое выражение, она даже улыбнулась. Костя прикрыл глаза, с трудом справляясь с собой. Нет, она не игнорировала его, обращалась к нему, но четкие конкретные ответы капли устраивали ее больше, а Костя просто не мог полностью дезориентированный и вырванный из действительности своими чувствами и ощущениями. Ольга наблюдала, куда-то отошла, позвав потом, на минуту всего, Владислав Семенович, помогите мне здесь. За эту минуту произошло много чего. Костя попросил шепотом, не улыбайся ему больше, я завтра уезжаю. Испуганный, а потом больной взгляд Таис ничего не объяснил ему, но просьбу она выполнила. Дальше разговор шел предельно серьезно. Просидели долго, до темноты, пока все это не прекратила Ольга. Достаточно, Таис, пора, я позабочусь о ней. Покойной ночи, господа, мягко взмахнула сестра рукой в сторону двери, выпроводила. Уже у двери отведенной Косте комнаты, Шкуритин вдруг схватил его за руку. Константин Николаевич, на колени встану, как в церкви, дайте только мне лично заниматься этим пулеметом. Простите, не сейчас, прикрыл за собой дверь Костя. Быстро раздевшись, прошел и стал в ванну. Окатил себя холодной водой, раз и два и три. Глава 28. Да что с вами, барышня, мечетесь и мечетесь, присядьте, до метки вам заварю. Закончилось, видно, терпение у Даши. Нормально, получилось отстраненно и даже холодно. Дашенька, прости, что-то я и правда человека одного встретила, вырвалась само собой, нечаянно. Замерла, глядя на женщину виновата, но будто и с ожиданием. Не получилось сдержать в себе, рвалось наружу словами, разрывало эмоциями. Хотелось сочувствия, понимания, а Даша пожевала губами. Мужчину или женщину, барышня, коли мужчину, то побойтесь Бога, венчанная жена вы, хоть до серьезного-то у вас пока места не дошло, так то, пока, вон каков хозяин из себя, обходительный да красавец весь, носится с вами, как с писаной торбой. Даш, а не слишком я воли тебе дала, растерянно поинтересовалась я, а я и маменьке вашей правду матку завсегда резала, и как она на это, злилась, как и вы, барышня, все мы злимся, когда не правы, забудьте, кого там встретили, приглядитесь к супругу венчанному. Напившись метки и подуспокоившись, я стала ждать Фредерика. То ли эмоциональный посыл пожившей и абсолютно уверенной в своих словах женщины нашел во мне отклик, то ли стравило немного эмоций в этом разговоре, но уже получалось сидеть на месте, думать, вспоминать. Я многое поняла сегодня. И то, что не любовь была раньше к Косте, а влюбленность, очарованность его сдержанными манерами и юностью, красивой формой влиял и романтический флер этой эпохи. Приподняла голову приглаженная его рукой израненное самолюбие и потянулась к нему. Но не уехал бы тогда Сережа Загорянский, он ведь вначале нравился мне больше, еще и потому, что с ним могло получиться что-то реальное. Но он уехал, а Костя был рядом. Я еще по той жизни знала, какой он, уважала его и жалела. И наш первый поцелуй случился так красиво, без суеты и пошлости, как и мечталось всегда. Случилась красивая сказка без счастливого конца. Мечта, чтобы было о чем мечтать, но так было раньше, до этого дня. Сейчас все уже иначе. Теперь я еще и восхищалась Константином Николаевичем, я преклонялась перед этим человеком. Наверное, для меня это важна такая особенность, не могла бы любить без уважения. А Костя не оставил мне сегодня и шанса. Сколько всего я чувствовала сейчас, от этого и мятеж внутренний против всего нам мешающего и сразу подъем душевный, ощущение полета, счастье и нежность остро, на вылет, когда я бормотала что-то о гражданской одежде, а он смущенно улыбнулся в ответ. Я легко пошла бы за ним на фронт, на войну, радовать собой, облегчать быт, подавать патроны, как шла в свое время Маргарита за Тучковым четвертым. Я всегда понимала ее в этом, а сейчас и сама готова была за костей в огонь и воду. Да только кто меня пустит, а еще у меня ребенок. И Фредерик венчанная жена, сейчас еще все возможно, только теперь понадобится гораздо больше времени. Я трезво смотрела на годы вместе и рядом с ним. Еще и потому, что знала, Костя просто не сможет, не получится у него всю жизнь сохнуть по мне, он мужчина. Такого и я не хотела бы для него, беспокоясь о здоровье. Так может вот прямо сейчас и перестать терзать несбыточным себя и его. Один день и все усложнилось в разы, а второй тогда что? Полная зависимость, мучительно размышляла я. Это будет опасно для психики, больно, этот день уже показал. Завязывать с этим надо, завязывать, я же умная, я все понимаю. И благими намерениями, как говорится. За ужином живо интересовалась, как прошел день мужа, что нового на службе. Он отвечал, как всегда, подробно и вежливо. Я доложилась, что Ольга Николаевна выделила мне фрейлинские покои во дворце близ себя, на втором этаже, чтобы была под рукой. Голубая такая комната с закутком и небольшой сидячей ванной в нем. Удобная постель горничная обещала сделать прическу. «Только не пропадайте там слишком часто, я стану скучать», — спокойно реагировал он на мои слова. А меня черт дергал за веревочку. Мне нужно было все проверить и выяснить на будущее, решить для себя окончательно. И встав с места, я за каким-то хреном обошла стол и подошла к нему со спины. «Вы опять обросли, не мешало бы вызвать цирюльника?» Провела легко по его волосам, а потом погрузила в них пальцы обеих рук, разворошила, хотела пригладить, как было, не успела. Муж вздрогнул и дернулся в сторону. Быстро встал, развернулся ко мне и молчал, смотрел и просто молчал. «Непростительно забылась, признаю ваше право на личное пространство», — шагнула я в сторону, пряча взгляд. «Даша собрала травы, осенний сбор, не желаете испробовать?» Будто бы засыпающие растения умирающие обладают особой целебной силой. Неловкость, которую я испытывала, была ужасна. Она была просто ошеломляющей. Я вдруг живо представила, как та же Даша лезет меня лапать, что почти одно и то же. Горели щеки и дрожали руки. Я корчилась внутри от почти невыносимого стыда. «Гретта, чаю подай», — попыталась растянуть губы в улыбку. «Гадство, да скажи ты хоть что-нибудь, сгладь ты эту неловкость проклятую, ты же умеешь, проверено уже». «Пожалуй, вы правы», — отмер муж, приглаживая разворошенные мною волосы. «Пора звать мастера, а мой чай осенний сбор пускай подадут в кабинет. Благодарю вас, Таис». «Господи, ну зачем, какого черта мне от него нужно было, чтобы я дальше делала?» Муж ушел, а мне было плохо, кажется, даже поднялась температура, болела голова и тянула живот. Я впервые так сильно испугалась за ребенка, что с ним действительно что-то случится. До этого как-то терпимо все, если что-то и делалось со мной, то на уровне всего организма. Сейчас тянуло живот. Весь вечер я пролежала, или с книгой, или спала. Весь следующий день тоже, хотя неприятные ощущения быстро прошли. Что еще добавляло душевной маяты, так это то, что Ольга не пригласила меня на пикник. Держаться на расстоянии от Кости было только правильно, я понимала, и тут же страдала от этого, сколько он здесь пробудет-то, неделю, две всего, мне минуточку в день бы, только взглянуть. Представляя будущие сроки и расстояния меж нами, плакала. Гормоны все усугубляли, понятное дело. Пила метку и осенний сбор, тупо глазела на подступающую к окнам темноту, а утром следующего дня меня позвали ко двору. Но я помнила все свои разумные мысли, поэтому оделась предельно просто, в домашку буквально. Уложила косу как обычно, не очаровывать, я шла увидеть его и достаточно. Мужчины отсутствовали и подошли только к обеду, и сразу мир заиграл новыми красками, заискрил эмоциями. Я сразу пожалела, что не нарядилась, а можно бы и прическу. Давила в себе вдохновение говорить умные вещи, удивлять юмором, фонтанировать идеями, и не удержалась в итоге. В серо-голубом будуаре Ольга показывала мне подарок брата, книжный атлас по минералогии, купленный им в Лейпциге. И здесь к нам подошли Костя и его товарищ. Легкий разговор был мучителен. В каждом его слове я искала особый смысл, предназначенный только мне, и понятно, находила. Кто ищет, тот всегда найдет. Смотрела потом с вопросом. Не обладала я его железной выдержкой, Вот в чем беда. Нужно было самой отвлечься и его отвлечь на что-то серьезное, поднять интересную для мужчин тему, это всегда работает. И я задала уточняющий вопрос о штуцерах, почему нет. Тема оружия для военных беспроигрышна. Оказалось, что их преимущество в дальности боя, а еще хорошей меткости благодаря нарезам в стволе, направляющим пулю. Недостатком же являлась низкая скорострельность по сравнению с гладкостволками, из-за дополнительной сложности заряжания с дула. А как именно их заряжают, в чем эта сложность? Смотрела я в смеющиеся глаза напротив, глядящие с бесконечной нежностью и терпением. Не получалось пока отвлечься. Зато с заряжанием получалась целая эпопея. На ствол крест-накрест укладывался так называемый пластырь, лента из специальной ткани. Иногда пулю просто заворачивали в ткань. Затем ее приходилось вколачивать в ствол специальным молотком, и все это в бою, под выстрелами. Стрелки со штуцерами почти беззащитная мишень для атакующей линии пехоты, добавил капитан-лейтенант Шкуритин. Но, тем не менее, это желанная новинка, не понимала я, и выслушала еще кучу всего о новой пуле с улучшенными характеристиками, с соответствующей проточкой на корпусе, вследствие чего та легко проскальзывала в ствол. Скорострельность такого штуцера приближалась к достижениям гладкостволок, сохраняя преимущество в меткости и дальнобойности. И каковы показатели этой самой скорострельности, уточнила я напоследок. Собственно, все, что хотела, выяснила, и совсем не ожидала услышать. 1,5-2 выстрела в минуту, зависит от мастерства стрелка. Лучшая скорострельность на это время. Я задумалась, кто на что учился, потому и стыдно не было. Скорострельность для меня ассоциировалась со звуком «ву-у», и это была «Катюша», а еще «та-та-та», и это был пулемет. А 2 выстрела в минуту, извините, 600, да, невозможно технически. Авторитетно снисходительно заявил капитан-лейтенант, при такой скорости стрельбы, даже если бы она была возможна, ствол попросту расплавится, искривится в опасных пределах точно. Я пушкарь, знаете ли, тугоплавкие стали, должно быть, уже существуют, но вы правы. Ольга Николаевна, будьте добры, нельзя ли мне лист бумаги и карандаш? А дальше я рисовала по памяти пулемет «Максим». Что я о нем знала? Да, собственно, ничего. Кроме внешнего вида и того, что ствол его заключен в более объемный кожух, в который заливалась вода для охлаждения того самого ствола. Да это я помнила только в связи с тем, в гражданскую бои с басмачами в Туркестане случались в пустынной местности, где вода отсутствовала. А чтобы отбиться от конной атаки, пулемет должен работать. Охладителем служила единственно доступная там жидкость – человеческая моча. Она ожидаемо закипала в кожухе, аммиак испарялся, стрелок задыхался, понятное дело, но в результате отбились. Нарисовав стальной щиток, защищающий стрелка, с прорезью на прицел, а еще станину, чтобы упоры было за что таскать, я задумалась. Дорисовала ствол с высокой мушкой и пунктиром обозначила кожух вокруг него. Что значит сей чертеж? Поинтересовался Каплей. Это будет устройство для скоростной стрельбы. Назовем его пулемет. Чтобы ствол не расплавился, его будет охлаждать налитая в кожух вода. Но она закипит почти сразу же. И что? Вода закипает при 100 градусах по Цельсию. Металл плавится при гораздо больших значениях, следовательно, в любом случае она будет охлаждать ствол до 100 градусов. Кстати, соображала я, а вот для стационарного пункта стрельбы, в форте, к примеру, можно организовать проточное охлаждение, тогда вообще без проблем. Допустим, азартно блестели глаза мужчины, допустим, что последствия скорострельности мы с вами устранили, но еще не добились ее самой в 600 выстрелов. Действительно, Таисия Алексеевна, работа мастера боится. Логично, что, вкладывая пули вручную, такой скорости не добиться. Рисовала я пулеметную ленту, набитую пулями. Это напоминает газырь. Недовольно ворчал Каплей, придвигаясь ближе. Я подсунула к нему чертеж, давай рассмотреть. Да, так и есть. Холщовая ткань с пазами под размер пули. И лучше, если кто-то сбоку станет помогать придерживать ленту, подавая ее в приемник, чтобы не заклинило. А и действительно, я вот не соотнесла бы с газырем. Помнились только революционные матросы, крест-накрест перетянутые этими самыми лентами, шик своего рода. Такая лента ненадежна, будет размокать не приведи Господь дождя во время боя, задумчиво рассуждал Каплей, устремив на меня взгляд с поволокой. Я узнавала его, до предела погруженный в себя, отстраненно раздумчивый, еще и растягиваться со временем. Тогда в идеале бы металлическую или хотя бы прорезиненную, пропитанную каучуком, с металлическими держателями лапками для пуль, только металл и зафиксирует надежно. Рисовал я образный контур, а потом и прорезь в бочине пулемета для подачи ленты. Мысли о механизме подобной стрельбы также имеются, напирал на меня мужик. Я взглянула на Костю. Он смотрел на меня на нас и рисунок немного странно. Ну так он и моряк, не пушкарь. Кстати, вы же пушкарь, кажется, механизм должны представлять в общих чертах. По логике он должен давать удар по капсюлю, выталкивая заодно пулю из пазы ленты. Вы скорость действия такого механизма представляете себе, Таисия Алексеевна? Ярился каплей, не злился, просто завелся. По-хорошему так впитал идею и уже горел ею. Теперь я смотрела на него более благосклонно, сама едва не подпрыгивая в возбуждении. А если и правда получится, да боже мой, механика наука, и если уж в истории существуют свои законы, она повторяется, то и здесь должна быть своя логика. Не так и мало в это время разных механизмов, в основе которых грамотное и логичное взаимодействие деталей. Вот в мое время в доводчиках или пневмомеханизм присутствовал, или пружина. Смазка техническим маслом обязательно, чтобы исключить стирание деталей. А подающие механизмы основаны, как правило, на действии пружины. Вы должны знать это, если даже я знаю. Значит, когда очередная пуля покидает ствол под возвратным действием пружины, ствол и затвор проходит обратный короткий ход, равный длине пули. Радостно подхватила я. Логично же, ну, а это ствольная коробка, я полагаю, а здесь гашетка, послушайте. Вспомнила я, можно подавать ленту или сбоку, или же сверху, через диск с намотанной на него лентой. Не Максим, другой пулемет, ручной, уже времен ВОВ. Там было устроено именно так. Капли ожесточенно чертил да так, что прорвал бумагу. Взглянул на меня растерянно, будто только что был где-то не здесь уже, а в мыслях своих и соображениях, и его выдернуло из них, досадно задерживая. Я улыбнулась ободряюще, думай, думай, а я, пас, теперь только поддакивать. Не спец по этому самому, простите, поддакивала, что-то даже сама начала понимать. Пыталась советовать, хотя меня уже почти и не слушали. Так, мельком, впитал мысли сразу или отсеял, или взял в работу. Первое гораздо чаще. Но я старалась быть полезной, направлять и мотивировать. Состояние такое радостное. Это же в нашу копилку, да еще как. Не нужно вооружать каждого солдата, парочка пулеметов на роту и достаточно. Об этом тоже поспорили. Тут Ольга позвала, оторвав меня и раскрасневшегося гостя от чертежей. Проводив их взглядом, я посмотрела на Костю виновато потерянно. Что же я делаю? Будь проклята моя деятельная натура. Каждая минута рядом с ним бесценна, а я что? Вот так отвлекла. Не улыбайся ему больше, я уезжаю завтра, прошептал он вдруг. И глаза такие больные, отчаянные. Дыхание перехватило. Как так? А я почему не в курсе? И какой там уже улыбаться? Я с трудом соображала, как-то еще участвуя в обсуждении и стараясь не смотреть на него, чтобы не сорваться в слова или слезы, а что, мне все по силам. Смогла же, вот дура инициативная. Ольга отослала потом мужчин. И действительно, почти ночь на дворе. Почему они так сразу уезжают? Я правильно поняла или не расслышала? Ольга Николаевна, и к лучшему, проводим завтра. Зябко куталась она в шаль. Таис, покойной ночи, поздно, ступай к себе. Я буду звать горничную. Дернула она шнурок колокольчика, а я не мерзла. Мне было душно, мне было отчаянно. В своей комнате я встала у окна, смотрела в ночь. Это все незавершенность наших отношений, их запретность, они делают все происходящее острее в разы. Я поняла уже это, испытала на себе. Мучительно сладко, отчаянно больно, восхитительно и горько сразу. Зачем я его мучаю, кому это нужно? Кому я что должна? Фредерику. Нужно срочно съезжать, подарив ему личное пространство. Карл уже здесь, а видеться на людях они больше не могут. А Костя закроет этот мучительный гештальт, и дальше ему будет проще. Дочитанная книга больше не манит так отчаянно, со временем ее получится закрыть. И я тоже буду знать, каково это, быть с мужчиной. Он заслужил этот подарок, пускай и не на день рождения, с опозданием. И я заслужила, сегодня так точно. Мылась, дрожа от холода, из крана подавалась только холодная вода. Хорошо не зима. Встав голышом перед большим зеркалом, вынула шпильки из косы, оглядела себя и решила, что зазор между бедер великоват, еще недостаточно поправилась. Значит, те панталончики, синий бархатный капот и босиком. Проскользнуть нужно неслышно. На двери в каждой комнате внутренний засов. Но когда это мужчины закрывались, кралась по коридору дрожащей тенью, пробивала на нервный смех. Тоже еще, богиня порока. Дверь открылась без скрипа. Я сразу прикрыла ее за собой, задвинув засов. Костя стоял у окна, как и я только недавно. Медленно развернулся ко мне. Подсвечник с тремя горящими свечами давал увидеть, что он только в подштанниках, с влажными волосами. «Костя, Константин Николаевич, я пришла, потому, что безумно хочу вас. Если это противно вашим убеждениям или желаниям, то, и жалеть потом всю жизнь», — шагнул он ко мне, — «говори мне ты». «Ага», — решительно развязала я пояс капота, сбрасывая его на пол. Подрагивая от того, что делалось внутри, переступила босыми ногами, доверчиво глядя в глаза своего мужчины. Сразу снять панталончики не рискнула. Глава 29. Как передать словами нежность, описать осторожную бережность, с которой мы изучали друг друга. Я ведь всерьез опасалась быть наскоро оттраханной. Мужчина должен уметь сдерживать себя, а это опыт. Мы точно не навредим ему. Осторожно накрыл он ладонью мой живот. Нет, даже полезно, хватило ума не ляпнуть про эндорфины. Что-то я еще контролировала. В остальном же даже в голову не пришло прятаться, прикрываться, стесняться. Зато потребность касаться была потрясающе огромной, почти неконтролируемой. Трудно было оторвать руки от его кожи, гладить, скользить ладонью, чувствовать, ощущать, осязать, жалеть. Мы, женщины, так жалеем, гладим, нежим. Потрясенно понимала я то самое «жалею тебя». Жалею без чувства жалости, с бережной заботой и участием, голублю, пестую, нежничаю. Боже мой, сколько же разного прекрасного в такой потребности. Случился, правда, момент, он даже мог стать моментом неловкости, будь я не я. Есть один анекдот, что-то вроде «а теперь попробуйте оторвать его от живота». Ну да, здесь была немножко проблема, а мы тихо шалели от счастья, глядя друг на друга с недоверчивым восторгом. С трудом верилось, что можем по-доброму посмеиваться над насколько интимными вещами и даже просто свободно смотреть друг другу в лицо, не скрывая того, что чувствуем. И все последующее тоже случилось очень правильно и естественно. Мы будто век были вместе, сотни раз этим занимались. Само соитие принесло колоссальное удовольствие, я была готова настолько, что хватило поры его движений, хотя и его в первый раз хватило не намного дольше. Это было ново, ярко, сильно, но мне почему-то казалось не основным, не главным. Главным во всем этом особенным для меня стали именно касания, блаженная возможность чувствовать его подобным образом. Получилось настоящее открытие, оказалось, я очень тактильный человек. Все нервные окончания будто встрепенулись вдруг, ожили и переместились на кончики пальцев, ладони и не только. Жаться к нему, липнуть, льнуть, клеиться, прикипать жадно, сколько правильных слов существует, чтобы описать эту потребность. А все очень просто, человеку нужен человек, именно этот, только этот и прямо сейчас, и чтобы много его, видеть, слышать голос и запах, чувствовать душой и руками тоже. Не знаю, сколько времени прошло, но мы не спали совсем, или любили друг друга, или говорили шепотом, но и тогда не отстраняясь, не расставаясь ни на миг, а сказать, обсудить нужно было очень даже многое. Мы и начинали, но звучали какое-то слово или фраза сбивали с мысли, открывая в нас что-то новое друг для друга. То, что требовало срочного отклика, очередного витка умиления, удивления, благодарности, любования, наслаждения в итоге. Мы смотрели книгу, что он купил мне в подарок, согрело душу, что не какую-то там цацку, что относится ко мне серьезнее, продуманнее. Оформление впечатлило даже меня, а ведь сколько подобных книг формата инфолио я видела. Полюбовавшись переплетом, надо же, почти магический гримуар, я зажгла дополнительно свечу и начала читать шепотом торжественно и с выражением, дурачилась. А он не давал, закрывал рот поцелуями. Смеялись тихо, снова глядя друг на друга с глуповатым восторгом, опять жадно вбирая взглядами что только могли, запоминая и присваивая этим навеки. Костя выглядел счастливым. Я не была у меня раньше подобного опыта, потому так легко и разрешила себе быть 18-летней девчонкой, влюбленной по уши и щедро отдающей себя, без остатка, до самого донышка души в том числе. Разрешила себе жить исключительно чувствами и эмоциями, забыв обо всем на свете и прошлой жизни тоже. Взрослеть опять пришлось очень быстро. Стук в дверь прозвучал неожиданно, заставив сердце испуганно дернуться, а дыхание замереть. Женский такой стук тихонько, только костяшками пальчиков. Костя быстро оглянулся на по-прежнему темные окна и сел, споро натягивая подштанники. Заговорил совсем не так, как до этого, жарким шепотом, с придыханием, тихим счастливым смехом. Сейчас его голос звучал так же тихо, но очень решительно и даже властно, будто кораблем своим командовал. «Оденься, возможно, сейчас мы уйдем. Не бойся ничего. Утром я поговорю с твоим мужем, мы все решим миром, обещаю. Вас развенчает духовник Ольги. Это возможно, в течение жизни допускается 3 развенчания, а с церковью я потом решу. Сразу и обвенчаемся», — говорил как само собой разумеющееся, блин, взяв мое лицо в ладони и убедительно глядя в глаза. «Сейчас я открою дверь, но никого сюда не впущу, ничего не бойся. Костя», — попыталась я достучаться до него, — «ничего не бойся со мной, никогда», — пошел он к двери. «Костя, там нет никого, за дверью никого нет. Почему ты это знаешь?» — резко обернулся он. «Я так думаю». Он выглянул в коридор и, прикрыв дверь опять, прошел ко мне, сел на кровати, взял меня за руки, заглянул в глаза. «Я не пришла бы, не будь так уверена, что никого не скомпрометирую своим поступком, ни тебя, ни себя, ни мужа. Как ты могла быть настолько уверена?» «Вот так, до этого догадывалась, почти уверена была, а сейчас точно знаю, что здесь непонятного. Ольга Николаевна видела нас вчера, все поняла и все-таки оставила меня во дворце на ночь, хотя наши с тобой покои в одном крыле. Позаботилась вот, разбудила в случае чего обязательно прикроет». «Так это что, Оленька была?» — потерянно выдохнул Костя. «Нет, что ты!» — всерьез удивилась я. «Да она вообще сделает вид, что ничего не знает. Это Полинка, скорее всего, ее горничная. Но мне и правда пора», — поискала я взглядом халат. «Ты слышала, что я сказал перед этим?» — притянул он меня к себе, сажая на колени. «Я не представляю больше жизни без тебя, давай уедем, слышишь, вместе уедем. Я напишу отречение, все решится. Твой отец», — растерялась я, — «это будет потом. Я все решу, и потом, и сейчас тоже. Буду также служить, буду делать все для короны и государства, ничего не изменится. Он поймет со временем, обязательно поймет меня и простит». «Костя, нет», — прошептала я, — «существуют обстоятельства». «Таис», — настойчиво шептал он, давя убедительностью тона, — «я бесконечно виноват перед тобой. Ты женщина и ты слаба. А я должен был, но не устоял, не смог. Церковный брак снимет с нас часть греха». «Костя», — испугалась я нового в нем, — «но у нас же не грех, где ты его видишь? У нас другое. Мы же никого не предаем, никого не обижаем. Я схожу на исповедь, не переживай, но развенчания не будет, перед Фредериком у меня обязательства». «Какого рода?» — сжал он меня почти до боли, дыша в висок. «Кроме того, я просто не перенесу сейчас дорогу», — и я коротко обрисовала ему прелести прошлого путешествия длиною в месяц. «Какого рода обязательства? Ты и тогда не объяснила, почему он согласился на подобный брак, а почему не состоялась твоя помолвка с Алексеем Иосифовной?» — ответила я вопросом на вопрос, выскальзывая из его рук и натягивая на себя одежду. Он не успел остановить, удивленно замешкавшись. «Ты знаешь причины моего визита в Альтенбург? Ну, как ребенок, честное слово, даже удивительно, нетрудно догадаться. Так что там с ней не так, не поделишься?» Он молча смотрел на меня, потом улыбнулся, красиво вообще улыбался, как солнышко. Как тут не улыбнуться в ответ? Я и улыбалась, с пониманием. «Видишь, ты не можешь сказать, особенно мне, ее сопернице, женщине. Это недостойно, говорить о человеке не самые хорошие вещи, раскрывать чужие тайны. Я тоже не хочу этого делать, прости. До рождения ребенка я точно останусь здесь. Дальше видно будет. Месяцы, возможно, год». «Как оказалось, я еще и безумно ревнив, Таис», — прозвучало задумчиво, будто он смаковал горьковатый привкус того, что только сейчас пришло на ум. «В этом, похоже, пошел в отца. Тот держит маму в золотой клетке, балует ее, но кружит коршуном, охраняя неусыпно, постоянно. Кажется, я ревнив так же, если не больше». Я улыбнулась невесело, вот уж нашел проблему. «Пускай бы она оказалась самой страшной для нас, а лучше, единственной. Мне приятна твоя ревность, Костя, потому что она твоя. Зная тебя, она не опасна. И бессмысленно тоже, скоро я стану похожа на колобок. Да и говорила уже, обещала, что буду честна с тобой. Обещаю еще раз, клянусь даже, что буду верна тебе. Это не отменит моего одиночества», — прошептал он. печальный несчастный кот, тот самый бесконечно жалобный взгляд, а мне не смешно от этого ни капельки, наоборот. Проглотив горечь, улыбнулась кривовато. Не хочу знать, насколько оно будет полным, да и некогда тебе будет скучать. Мы так и не поговорили толком, а хотелось бы узнать так много, наспех сплетала я косу, отступая к двери. Он остался сидеть на кровати, глядя на меня, разлепил губы. Писать буду в адрес Анны Алексеевны. Она обязательно передаст письма, в ней я уверен. Пиши, а я обязательно отвечу. Нет, Костя, не вставай, не подходи, дрогнул нечаянно голос. Не истерить, не даже просто плакать при нем я не планировала. И ты не выходи до моего отъезда, скрипнул он зубами, опуская голову. Не выйду, счастливой дороги тебе, с Богом. Быстро перекрестив его, выскочила я за дверь, даже не осмотревшись перед этим. После теплого свечного полумрака комнаты пустой коридор был темен, ночью свечи не палили, но уже чуть сереющий свет от окон давал представление, куда идти. Я тихо ступала, считая двери, нашла свою, открыла, вошла. В последний момент хотела сказать и все-таки не стала, что тоже люблю его. Для него это будет не просто гарантия чего-то там или приятные слова, это будет дополнительная ответственность, обязательство. И так вон, отрекусь. Да кто ж тебе даст? Я первая буду против. Засыпала в слезах, даже не попрощались толком. И я забыла книгу. Сумасшедшая ночь дала о себе знать. Провалившись в сон, я проспала все на свете. Отъезд Кости тоже. Меня никто не будил и не торопил, что только подтвердило мои предположения. Да что там, уверенность. Взглянув в зеркало, я поняла, что выходить сегодня вообще не стоило бы, губы опухли, под глазами темные провалы, глаза блестят горячечно и симптомы цистита, как ни странно, переусердствовали. Вызвав горничную, попросила горячей водой поесть, и сразу отпустила ее. Сама с трудом распутала и прочесала волосы, смешала воду, чтобы помыться, там, с ним только обтиралась. Вспомнилось, и будто сильнее запекло, и внизу, и в груди. Плохо было, обидно, тоскливо. Перед глазами стояла карта, я хорошо помнила ее и знала расстояние, представляла их, и понимала, сколько еще времени мы не увидимся, много, гораздо больше года, гораздо. Продолжение же, которое нарисовал он, не видела вообще, оно было просто невозможно. Поев, свернулась калачиком на постели и привычно уже обняла живот, и тут же притихла, задержав дыхание и прислушиваясь к новому ощущению. Там шевельнулась, дало о себе знать ребенок. Я сразу поняла, что он, ни перистальтика, ни спазмы, сейчас все было иначе, мягко, осторожно и почти неуловимо. Одевалась я, уже улыбаясь во все лицо, да так, что болели щеки. Помолилась от души, вчера же вечером пропустила, благодарила за помощь так вовремя, Костя уехал, а мне тут же дали утешение, да еще какое. Значит, все правильно, и не может Господь наказывать за любовь. Он ведь и сам, она, Ольга, пожалела меня, передав через Полинку, что я свободна и при надобности меня вызовут. Или не пожалела, а все-таки сердилась, да и было за что. Уверенной, что мы с Костей сорвемся в блуд, она быть не могла, и сейчас, скорее всего, все-таки была разочарована во мне. Если бы это не ее любимый брат, может, и шифр отобрала бы, чего доброго. Но гнев ее будто бы пронесло мимо, просто отпустила с глаз и вряд ли позовет скоро. Что она уже знает о нас, я даже не сомневалась. Я дрыхла до полудня, а Костя не нужно быть физиономистом, чтобы читать по нашим с ним лицам. Вряд ли он сумел скрыть все то, что чувствует, или может смог. Фредерик был дома, у себя. Постучавшись, я зашла к нему поздороваться. Уже можно было, губы не соднило, отек с них ушел. Муж встал из-за стола и подошел ко мне, проводив за руку к диванчику. Сел рядом, не глядя на меня. Кажется, я уже понимала, о чем будет разговор, узнала о приезде Константина. Говорят, во дворце нынче гости, начал он сразу по делу. Уже нет, гостили 3 дня Константин Николаевич с сослуживцем, но сегодня съехали точно не знаю во сколько. Скорее всего, сразу поутру. Я должен знать, Таис, вы ведь любите этого человека, ребенок, которого вы носите, его. Напряженности, даже неестественность голоса удивили, будто другой, какой-то чужой человек говорит. Да, я люблю этого человека, Фредерик, в остальном же я вот не копаюсь у вас в душе и не требую ни малейшего отчета в ваших действиях, потому что доверяю вам. Верьте и вы мне, нашей семье и ее репутации ничего не угрожает. Благодарю вас, выдохнул он, вставая. Больше не смею задерживать, жду вас к ужину». Глава 30. Выждав неделю, я откровенно заскучала. Пеленок мы с Дашей нашили уже достаточно, с переездом в пряничный домик тянули до похолодания. Дел особо не было, поэтому я много читала и спала днем в ожидании хоть какого-то прорыва. Вечерами гуляли с Фредериком на гору, любовались уже чуть пробивающимися сквозь пейзаж осенними красками. Еще гитара трижды в неделю меня гонял по нотам новый учитель, а Фредерик часто присутствовал на наших уроках, иногда советуя что-то со стороны. Еще у меня появилась парочка новых платьев, сшитых из даренных тканей, а у Фредерика что-то из штатского в синем и коричневом цвете. Военные костюмы он теперь не носил. Безделье затягивало, но и нервировало. Я ждала, но, похоже, Ольга Николаевна осерчала конкретно. И ничего бы, кажется, страшного, показательный игнор не пугал, но все-таки расстраивал. Я тут заглянула в свой горшок с пенициллином. Плесень поднялась пышной густой шапкой, стремясь к горлышку. Привычно опрыскав ее водой, я задумалась. Потихоньку схлынул чувственный восторг той ночи, я уже могла вспоминать ее как-то иначе, разумно, что ли. Но чтобы не вспоминалось, чтобы не чувствовалось в связи с этим, сожалений точно не было. Что угодно, но о своем поступке я не жалела. Поэтому с каждым днем, проведенным по сути в изоляции без возможности заняться важным для меня делом, я все больше чувствовала кое-что другое, нарастающее раздражение. Белое пальто Ольги, ее высокие идеалы и моральные нормы, личная жертвенность, перед которыми я раньше преклонялась, можно сказать, сейчас ужасно раздражали. Другое воспитание, менталитет, восприятие возможностей и долга, да, но не сожаление ли об упущенном в свое время и не зависть ли в придачу ко всему, ее порицание за очень личное и никого, кроме нас с Костей не касающееся, выглядело слишком уж показательным. Да кому какое дело, кому мы сделали хуже. В конце концов, накрутив себя до предела и понимая, что творю дичь, но уже не в силах остановиться, потому что нужно выяснить, или я ехала во дворец. Нужна была ясность, или мы союзники и я на нее рассчитываю в будущих проектах, или достану уже действовать сама, а то хрень какая-то на самом деле. У меня пенициллин тут, а где-то там гнобят несчастного Земмельвейса. В сравнении с этим все остальное было похоже на мышиную возню, честное слово. Попросив об аудиенции и прождав не так много, ровно столько, чтобы я поняла свое место и дополнительно осознала вину, я вошла в будуар Ольги и вежливо присела у порога, склоняясь в поклоне. Разговор в обличительном тоне я предполагала, увещевания и даже упреки в свой адрес допускала, но ни разу не готова была участвовать в теологическом споре. Но Ольга подняла и эту тему, тему греха, что уже просто выбесило. Но вначале она просто смотрела на меня с укором, я скромно улыбалась в ответ, и она печально заключила, сделав какие-то свои выводы: «Я дала вам возможность говорить, попрощаться и не ожидала от вас, Таис ожидала совсем не этого, но вы, значит, опять дистанцируемся, повергаем в немилость». На этот момент я уже полностью определилась с разговором. Отчуждение и немилость с ее стороны и посыпание головы пеплом с моей, дабы вернуть все назад, воспринималось все той же мелкой незначительной возней, не стоящей в будущем моего времени. Очевидно, криво улыбнулась я, наверное, мы с его высочеством должны были прощаться, стоя у окна и глядя в тоске на луну, провести так всю ночь, держась за руки и читая друг другу стихи, плача и скорбя о том, что не можем быть вместе. Да в ваших словах никак присутствует ирония, так же криво усмехнулась она. Нет, ничего подобного я не предполагала. Но после того нашего разговора, возле статуи Антиноя, я сочла нас в чем-то схожими. Верила, что душу и тело свое после случившейся уже когда-то ошибки или несчастья вы предпочтете содержать в чистоте. В отношениях с его высочеством вам следовало поставить точку, дать понять ему, что блуд, а только он и возможен для вас двоих, неприемлем. А вон и чего, тогда сгорел сарай, гори и хата, а вот тут я бы с вами поспорила, ваше королевское высочество. Кто-то назовет это блудом, а кто-то – близостью. В близости нет ничего, чем можно испачкаться. Стихи о любви, серенады, долгие взгляды, красивые свидания, танцы и прогулки под луной – они придуманы людьми, чтобы в итоге привести двоих к общей постели, чтобы они совершили то, собственно, что и завещал им Творец, плодились и размножались, продолжая людей на земле. Близость двоих любящих благословенна, блуд – это другое. Блуд, Таис, это близость в нарушении клятв перед алтарем. Клятвы давались двумя, Ваше королевское высочество, это не твой грех. Заботиться следует в первую очередь о себе. Закрыть глаза, я их закрыла. С исключительно добрым отношением, участием и пониманием, даже уважением. А что до клятвы у алтаря, она одинакова для всех, просто протокол о намерениях, а уж как там оно дальше. Люди все разные, обстоятельства разные, и текст ее также написан людьми, имеющими отношение к церкви, да. Но просто людьми от господа с нами только отче наш. А кто из людей не ошибался и даже сознательно не нарушал, понимая это и все равно делая? Брак до седьмого родственного колена запрещен церковью, однако же, ты забываешься. Хлопнула она по столу ладонью. Ну мы же с вами говорим о правильном и неправильном, ищем истину. Так что, брак между братом и сестрой не блуд в свете истинности церковного учения, нет же здесь оказывается возможное отступление от правил. Мы с Константином Николаевичем также отступление от правил. Отступление, в результате которого никому не нанесен ущерб, никто не обижен и не ущемлен в правах и интересах. И уж точно не состоится грех кровосмешения, грозящий ущербностью будущим детям. Не на сестре ли его планировалось женить? Наши с ним отношения ни в коем разе не касаются никого кроме нас двоих еще и потому, что не предусматривают нарушения запрета на марганатический брак. Я никогда не соглашусь на венчание с ним, для его же блага, допуская в будущем высокий взлет для него, если когда его заслуженно оценит по достоинству. И наше расставание в этом случае – полный разрыв. Я пойду на него сознательно и честно, потому что запрет на неравные браки все же имеет какой-то смысл, и это общая европейская тенденция, а российский престол в том числе зависим от понятия престижа и обязан иметь авторитет перед прочими государствами. Задохнулась я эмоциями, прижав ладонь к горлу и прикрыв глаза. Кружилась голова, давление подскочило. Ольга молчала. Отдышавшись, я продолжила уже спокойнее. Я люблю Константина Николаевича и ничего не сделаю во вред его авторитету, а тем более интересам Российской империи. Но до тех пор я ни за что не откажусь от нас с ним, сколько бы нам ни было отпущено. Может и нисколько, а может еще какие-то часы, дни, месяцы. Я не откажусь от них, как от самого дорогого. Ольга встала, подошла и села возле меня. Ты знаешь причины запрета на неравные браки? Акта престола наследий, конечно, я знала. Он был призван положить конец чехарде дворцовых переворотов, последовавших после не оставившего после себя наследника Петра, и именно он, Павловский акт, ввел наследование по закону и преимущество потомков мужского пола, а также запретил императорам неравные браки. А ваш дядюшка дополнил этот документ нормой, согласно которой рожденные в марганатическом браке дети лишаются права на престол. Отсюда и зарубежные женихи и невесты, в своей стране равных по статусу не может быть в принципе, государь высшее лицо, сохраняющие за собой божественный след, его считают избранником Божиим. Следовательно, все так, тихо произнесла Ольга, останавливая меня жестом. И запрет на марганатические браки не есть выдумка российских императоров, ты права, это общеевропейское правило, которому мы вынуждены следовать. Ну да, а брак царских детей, не наследующих престол, один из самых действенных дипломатических инструментов. Но разве это так действует? Даже внутри семьи родственные отношения не гарантируют мира, а уж если будут задействованы интересы другого государства, возможно. Но, если существует хотя бы шанс, Таис, Константин ведь предлагал тебе брак. Нет, я не собиралась открывать ей всю правду, потому что тогда нас совсем лишат шанса быть вместе. А так хотя бы иногда, хотя бы еще немного. Я рада добровольно снять с себя обязанности, которые подразумевает фамилия и статус, этому не было бы оправданий. Согласна с тем, что у каждого из нас своя история, но добровольно теряя все права при вступлении в неравный брак, он показал бы, что ему нет дела до нас, до семьи и до скандала, который это событие произведет в России, что только один эгоизм царствует над всеми его чувствами мимо совести, долга и порядочности. Неразборчивость брака недопустима, какие бы причины здесь ни были, эгоизм ли, жажда наслаждения и даже такое высокое чувство, как любовь, это всего лишь собственные ничтожные помыслы. Я уже говорила, что речи о браке не идет. А еще же дети, Таис, ты верно вспомнила о них, статья 36 основных законов гласит, дети, происшедшие от брачного союза лица императорской фамилии с лицом, не имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, на наследование престола права не имеют. А статья 18 гласит, лицо императорской фамилии, вступившая в брачный союз с лицом, не имеющим соответственного достоинства, не может сообщить ни оному, ни потомству, от брака сего произойти могущему, прав, принадлежащих членам императорской фамилии. Это общеевропейские нормы, Таисы в российской императорской семье дети от подобных браков также лишаются прав на престол и просто принадлежности к семье со всеми правами и привилегиями. Вы, гляжу, знаете наизусть все документы, оправдывающие вашу жертвенность, Ольга Николаевна, вдруг пробила меня на слезы. Она обняла меня, поглаживая по плечу, изучила в свое время, зачитала до дыр, прощаясь с мечтой, и сделала выбор сознательно, изыскав, впрочем, для себя лазейку. И прости, что не верю тебе, Таис, но любой уважающий себя мужчина будет стремиться дать официальный статус своей женщине и своим будущим потомкам от нее. Здесь огромный конфликт интересов. Но если у вас все настолько серьезно, Костя просто не мог не предложить тебе венчаться. Мы всегда чем-то жертвуем, а он еще очень молод, пылок и восторжен от природы, впервые влюблен, глубоко порядочен, скорее всего, выбор был сделан в твою пользу. Тебе будет непросто, у него еще и резкий, взрывной, волевой характер. Да похоже на то, вспомнила я тот его тон. Рядом с ним, кажется, и комары залетают строем. Ольга хмыкнула, чуть расслабляясь, и встала, зашелестев платьем. Я рада, что ты проявила разумность за вас двоих, и прости мне, прости за упреки с моей стороны. Ты сейчас тоже несешь жертву, сознательно, как и я. Мы все же похожи с тобой, по духу и разуму. Пускай будет так, как вы решили быть вместе столько, сколько отпустит вам время. Я рада, Таис, действительно рада, что это оказалась ты. Трудный какой разговор, вытерла я глаза, простите и вы меня, я собиралась бороться, драться даже за нас, спасибо за понимание. И если уж мы поняли друг друга, давайте оставим эту тему. Я к вам с чем-то не менее, а может и гораздо более серьезным. Сейчас минуточку, вышла я за дверь и сразу же вернулась с глиняным горшком в руках. Поставив его на стол, открыла, дав ей заглянуть вовнутрь. Все, о чем мы говорили, безумно важно для нас с вами. Здесь же то, что может перевернуть весь мир. Не стану выдавать свои источники, это чужая тайна, я украла ее, если уж сказать по совести, но нисколько не жалею. А дальше я выдала ассимилированную к нынешнему времени версию действия будущего антибиотика. Изложила соображения об антисептике, не свои, а Пирогова и частично Земмельвейса, за что оба врача порицаемы завистливыми коллегами. А я с Талантищами согласна, потому что и куча доводов, и море логики. Мы договорились ехать завтра смотреть одну из местных клиник, просто для примера. Привлекли к разговору Анну Алексеевну. Уходя вечером домой, я чувствовала себя на коне, скажем так. Попав сюда, я не в состоянии была изменить ситуацию. Дай мне, Господи, принять то, что изменить нельзя. Я и приняла, изменившись сама. И эта версия меня после такого апгрейда нравилась мне. Я не тонкая и не сложная, и даже не слишком умная. Просто знаю, просто хорошо училась, а училась я почти всю ту жизнь. А еще оказалось, умею приспосабливаться и здесь раздвинула свои границы, позволяя себе больше. Вижу теперь гораздо дальше и мне не страшно, хотя впереди мало хорошего. Я научилась жить одним днем и даже минутами, проживая их без потери, в целом осталась собой, и это улучшенная версия меня. Да на мне смело можно ставить знак качества. И только проходя по вестибюлю и встретив там входящего во дворец Карла со свитой, присев в положенном поклоне в ответ на его приветливую улыбку, я выходила из него уже далеко не в таком радужном настроении. Просто пришло в голову, глядя на него. Просто я вспомнила. Моей вины будто и не было, разве что косвенное. Но, нечаянно очаровав собой Константина Николаевна, я невольно исключила его брак с Алексеем Иосифовной. И будто ничего плохого нет в этом, она испоганила бы потом ему жизнь. Но, теперь не родятся их дети. Не самые счастливые, в общем-то, дети. Разочаровавшись в жене, Константин мало бывал дома и ласков с ними не был, а Александре Иосифовне вообще было не до них, духов вызывало да гуляло направо-налево. Будто все и к лучшему, но у них родилась бы Верочка, девочка с проблемами психики, предположительно приобретенная истерией. Она вела себя ужасно, даже бросалась с ножом на слуг. Считалась позором правящей семьи и от нее просто избавились, согласившись с предложением Ольги взять племянницу к себе. Это стало единственным, примиряющим ее с Карлом, девочка, которую они оба полюбили, как свою, воспитывая ее в безграничной любви и вместе с тем строгости, Ольга выправила то ли плохую генетику, Вполне возможно, причиной психических нарушений было то самое близкородственное скрещивание, то ли издержки воспитания нерадивой матери и нянек. Вера выросла, вышла замуж, подарила Ольге внуков. Это для них писала она свои мемуары или записки, делясь опытом прожитого и слегка приукрашивая свою действительность, потому что все неприятности в итоге оказались преодолимы, с ними можно было смириться. Ведь у нее появился ребенок, ее дочь уже по сути, Верочка. Нет, мне не хотелось рвать на себе волосы и причитать, как уже случалось, что же я наделала. Костя сделал выбор сам, избежав ошибки, исковеркавшей ему в прошлом жизнь. Но что же я наделала? Да, история менялась и хотелось верить, что в лучшую сторону, но сколько еще вот таких побочек в ней нарисуется? Смогу ли я что-то исправить, в итоге предотвратить, пока неизвестно. Но что одного человека, замечательную женщину, совсем не безразличную мне, я сделала несчастной, это похожий факт. Глава 31. То, что случилось с ним и теперь продолжалось, можно было назвать штормом и затишьем. Ночь с Таис, шторм, он поднял из глубины скрытое в нем ранее, перемешал прежнее понимание жизни с нынешним, обескуражил и даже слегка сбил с толку. Но копаться в себе в попытке понять случившиеся перемены, было уже как бы и не нужно, потому что сразу случилось послештормовое затишье. Не штиль, опасное во всех отношениях явление, нет, слабый ветер. Идеально, чтобы оправиться от шторма. Понимание правильности и предопределенности случившегося, спокойствие и умиротворение. Крылья, уверенно и свободно развернувшиеся за спиной настоящего мужчины, преодолевшего еще один уровень понимания себя. Разумное равновесие в этом ощущении, безоговорочная уверенность в своих силах, окончательное осознание верности цели. Нет, Мэри больше не гадкий утенок, сокол, мощно взметнувшийся с высокой скалы в еще более высокое небо. Вероятно, это и есть окончательное становление личности, так это и происходит, произнес он вслух. Да-да, раздалось рядом отстраненно. Константин озабоченно покосился на товарища. Сейчас можно было говорить что угодно, нести абсолютную ересь. Шкуритин реагировал на одну только тему, на конкретные слова, касающиеся исключительно нового оружия. Да и в этом случае, похоже, с трудом вытаскивал себя из раздумий. Не расставался с книгой большого формата, впрочем, уже только ее обложкой, потому что листы были безжалостно выдраны, а меж обложками разместились чертежи пулемета, с которыми он не расставался даже ночью, кладя их под подушку. Костя же пока только осознавал значимость нового изобретения, с трудом пробиваясь сквозь здравый смысл в сторону невероятного. А именно, 18-летняя девочка легко и буквально походя, а скорее, порхая по самым верхам, изобрела новое оружие, способное перевернуть картину любого происходящего на этот момент в мире вооруженного противостояния. Заставляя себя размышлять о вещах практичных, старательно давил в себе тоску по ней. Расстояние, все увеличивающееся между ними, расстраивало и напрягало, заставляя мечтать об иных скоростях, до той же железной дороги, или о пароходном передвижении по всей длине Дуная. Будь железная дорога проложена меж Штутгартом и Крымом, или курсируй по Дунаю те же пароходы и раз в месяц хотя бы, но они могли бы видеться. Прогресс еще не шагнул так далеко, и средства передвижения мужчинам пришлось комбинировать. Если ранее они путешествовали с относительным комфортом, то сейчас все подчинялось соображениям скорости. Вначале они добрались пассажирским дилижансом до Вены, не имея намерений задерживаться в Австрии, наблюдательный интерес в обоих иссяк под влиянием последних событий. У каждого по разной причине, но так было. Вена интересовала их, как станция речных пароходов. Погрузившись на один из них, курсировавших между Веной и Белградом, Марианна, Константин много часов провел, наблюдая проплывающие берега, тронутые уже всерьез подступающей осенью. Ранее где-то здесь проходила северная граница Древнеримской империи. Римляне обустроили вдоль нее знаменитый лимис, систему укреплений с крепостными стенами и рвами. На большом его протяжении частью этой системы был сам Дунай. Стоя на палубе и медленно проходя мимо, Костя увидел одну из наблюдательных башен, восстановленную в память о том времени. Рядом, на палубе, обсуждали постройку несколько пассажиров. Обратились к нему, и Константин нехотя поддержал разговор, постепенно увлекаясь. Двое из этих мужчин следовали в Измаил, а это почти по пути. Он только на ночь спускался в тесную каюту, где пребывал в раздумьях каплей. В основном делал он это лежа, закинув руки за голову и глядя в никуда. «А вы как полагаете, Константин Николаевич?» Временно ожил Шкуритин в один из дней. Таисия Алексеевна, возможно, ошиблась. Нет, таковое невероятно просто, я вовремя не сообразил уточниться у нее, а она не успела объяснить, беспокоился мужчина, ежели разговор о капсуле, пробиваемым механизмом подачи, то речь ведь идет уже не столько о пуле, потому что капсуля при ней не имеется, то есть существует некая необходимость воссоединить капсюль и пулю, сплавить в единое целое, так сказать, а иначе все прочее бессмысленно. Вы полагаете, пороховой заряд, капсюль и пулю следует совместить, заключив в общую оболочку, задумался Константин, но это и все, что он успел. Пробормотав что-то наподобие «да вы никак одного поля», товарищ почти совсем выпал из жизни, дни напролет вычерчивая что-то карандашом на бумаге и производя математические действия, рассчитывая меру порохового заряда. Иногда правда выплывал из этого состояния и странно, будто даже смущенно улыбался или до предела устало. Случалось, Константин заставал его уснувшим среди дня. Просыпался капли резко, будто даже испуганно и сразу хватался за свои чертежи. Константин всерьез обеспокоился его здоровьем и вначале еще пытался как-то помочь советами, а еще настаивал, чтобы тот обязательно ел и выходил на палубу хоть иногда, спокойно наблюдать творческие муки настолько высокого порядка было невозможно. Но потом молодой адмирал самоустранился от конкретного мыслительного процесса, терпеливо ожидая прибытия на место, конструкторских наклонностей оружейников себе не нашел. К тому же они уже приближались к цели, низовьем Дуная, а еще он был уверен, что идея, поданная Таис, находится в самых надежных руках, Шкуритин жизни никому не даст, пока не воплотит ее в жизнь. Каламбур, Рардон не смои. Потрясающие воспоминания о ночи с Таис не растворились в памяти, как сахар в стакане чая. Он помнил каждый их миг, но теперь, спустя дни и недели, уже требовалось сосредоточиться, вызывая в памяти прожитые эмоции и ощущения. Он всерьез боялся позабыть со временем отдельные детали и мелочи, проклиная расстояние, но твердо знал одно, теперь это его женщина, и ничего уже не способно изменить этот факт. В Белграде компания из 4 человек зафрахтовала дубок, потому что еще один пароход, принадлежащий первой Дунайской судоходной компании, спускающейся до Старой Молдавы, пришлось бы ждать больше недели. Баркас с тесной надстройкой и парусно-весельным вооружением не шел ни в какое сравнение с пароходом. 4 койки для пассажиров располагались в 2 яруса, только они здесь и помещались. Багаж и экипаж судна находились под открытым небом. На ночь, правда, причаливали к берегу, но в основном для того, чтобы сготовить на костре и поесть горячего. Им же и завтракали. Застывший до состояния крепкого студня рыбной юшкой или кашей со шкварками или жареной в изобилии, но без особых изысков, только присоленной речной рыбой. Днем же перебивались сухомяткой. Оставив Шкуритина в покое и дав ему или спокойно размышлять, или отсыпаться, Константин ближе познакомился с попутчиками, инженером частной судостроительной верфи в Измаиле и помощником по таможенным сборам начальника центрального карантина. Оттуда же, в Вену они были по делам каких-то закупок. Инженер был низеньким лысоватым господином, умным и приятным собеседником, горевшим своим делом. Он много знал и охотно делился своими знаниями, не подозревая, что беседует с великим князем. До сих пор ведь, Константин Николаевич, каботажное судоходство на Нижнем Дунае осуществляется беспалубными лодками, баркасами да плотами, которые мы и строим. На верфи Александра Аверьевича закладываем сразу по 4 судна на 50 ластов каждое.